Первопроходцы, микрорайон на Медведково. Есть такие насекомые, медведки, вредители полей. У них копательные ноги роют ходы. Может, когда-то их чересчур много было на севере Москвы, когда стали строить этот район, медведки. Конечно, расползлись, а медведи ушли. Не угадал читатель. На севере Москвы не было в изобилии ни медведок, ни медведей. Когда-то имелось между ручейками Яузой и Черемянкой село Медведково. В XVI веке оно принадлежало князю Пожарскому, у которого было прозвище Медведь. А в XVII веке хозяином села стал племянник Медведя, знаменитый князь Пожарский.